Юлия Ефимова. «Закон навязанных обстоятельств». Серия книг. Проект 213. Учитель. Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Все герои в книге — плод воображения автора, а любые совпадения случайны. Хуже пустоты лишь пустота. Вакуум, где ни чувств, ни сожалений. Жирной строчкой красная черта, отрезающая нужность мнений. В ней не слышно звуков, только стук. Мысли — карусель крутая. И один единственный недуг — вязкость тишины сплошная. Хуже пустоты лишь пустота. Эхом отвечающая «правда». И таблетка мира, доброта, лишь надежда на другое завтра. Человек гниет от пустоты. От нее он воет волком серым. Только полуночные мечты немного помогают полумерой. Местами поменяется, что ценно. Прощается за веком век. Но лишь одно останется бессменно. Человеку нужен человек. Пролог. Он появлялся, как только наступала полночь. Жестокий и красивый. Сходил с картины и вставал у ее кровати. Он ничего не говорил, просто стоял и смотрел своими черными, как смоль, глазами. Только его синяя борода, развиваясь, словно на ветру, вносила цвет в эту черноту дома. Она уже привыкла к его присутствию и вполне могла спать под его настойчивым взглядом. Даже глупая мысль о том, что случится, если однажды он не придет, пугала ее больше, чем его присутствие. Единственным сожалением было то, что об этих ночных визитах нельзя было никому рассказывать, как и о том, что она делает по его приказу.